1834-1895 годы. С 1880-го сенатор, позднее член Государственного совета. А в период с 1885 по 1994 год министр юстиции. Едучи во дворец, я смутно надеялся на разговор по поводу дела Засулич, которое, по словам Палина, так живо интересовало государя, и решился рассказать ему бестрепетно и прямодушно печальные причины, создавшие почву, на которой могут вырастать подобные проявления самосуда. По приему сенаторов я увидел, как несбыточны мои надежды сказать слово «правда» русскому царю, и ждал молчаливого поклона. Вышло ни то, ни другое. Государь, которому назвал меня Хребтович, остановился против, оперся с усталым видом левой рукой, отогнутой несколько назад, на саблю, и спросил меня, где я служил прежде. Причем я по рассеянности ответил, что был прокурором окружного суда. Сказал в неопределенных выражениях, устремив на меня на минуту тусклый взгляд, что надеется, что я и впредь буду служить так же успешно и хорошо, и тому подобное. Остальных затем он обошел молча и быстро удалился. Хребтович с сочувствием пожал мне руку, я уловил несколько завистливых взглядов и понял, что мне оказано официальное отличие. Вслед затем подошел Арсеньев, воспитаннику которого, великому князю Сергею Александровичу, показывал года за два перед тем петербургские тюрьмы во всей их неприглядной наготе, чем вызвал крайнее неудовольствие в сферах Зимнего дворца. Он предложил мне посмотреть в кабинете императрицы Риуху Пашу, который привез ратификованные султаном прелиминарные условия Санкт-Петербургского договора. Мирный договор 1878 года между Россией и Турцией, завершивший русско-турецкую войну 1877-78 годов. Под давлением западных держав, прежде всего Англии, Сан-Стефанский мирный договор был изменен по Берлинскому трактату 1878 года. Я видел сквозь трубки, знакомую мне по Красному Кресту болезненную фигуру императрицы и перед ней человека высокого роста с очень маленькой головой, светлой, навязавшей на уши и бросавшей на умное, грустное, бледное лицо, обрамленное маленькой черной бородой. Зимнее солнце лило яркие косые лучи в обширный кабинет и, играя на пахучих гиацинтах, освещало политический мираж, принимавшийся тогда многими за победную действительность. На другой день Палин, пригласив меня к себе и спросив, доволен ли я приемом государя, приступил прямо к делу. Может ли вы, Анатолий Федорович, поручаться за обвинительный приговор над Засулич? Нет, не могу, ответил я. Как так? Точно ужален и воскликнул Палин. Вы не можете ручаться? Вы не уверены? Если бы я был сам судьёю по существу, то и тогда, не выслушав следствия, не зная всех обстоятельств дела, я не решился бы вперед высказать свое мнение, которое притом в коллегии не одно решает вопрос. Здесь же судят присяжные, приговор которых основывается на многих неуловимых заранее соображениях. Как же я могу ручаться за их приговор? Состязательный процесс представляет много особенностей, и при нем дело не поддается предрешению. Так что в рассказе Лабуле о подсудимом, который на вопрос судьи о том, s'il plaît coupable ou non, признает ли он себя виновным или нет, отвечал: «Voilà une étrange question. Ni vous ni moi ne savons rien avant d'avoir entendu le témoin». Вот странный вопрос. Ни вы, ни я не можем знать об этом ничего, не заслушав свидетелей. Содержится верный, хотя и оригинально выраженный взгляд на современный процесс. Я предполагаю, однако, что здравый смысл присяжных подскажет им решение справедливое и чуждое увлечений. Факт очевиден, и едва ли присяжные решатся отрицать его. Но ручаться за признание виновности я не могу. Не может? «Не можете?» — волновался Палин.